Глава 18, часть 2. Головорезы, человек 15, ухмылялись и, поигрывая оружием, двинулись вперед, обходя по кругу шагнувшего навстречу герцога. Еще с десяток столпились в дверях, видимо, ожидая своей очереди напасть. Знакомы со стратегией, гады такие. Не ломятся вперед кучей малой, а выжидают. Я крепче прижала к себе Николаса и вдавилась лопатками в спинку кровати. «О, боже! Кэмерон не справится! Он один, а их вон сколько!» Словно почувствовав мой полный ужаса взгляд, герцог обернулся. Сделал движение рукой, что-то проговорил, и воздух вокруг кровати резко уплотнился и задрожал, потрескивая и мерцая голубоватым. «Какой-то магический щит!» Подтверждая мои мысли, Эраст сплюнул на пол и презрительно засмеялся. «Ты совсем глуп, Кэмерон! Отдал часть своей силы, чтобы построить такое мощное защитное плетение. Ослабил себя и ради чего? Ради шлюхи, которая изображала влюбленность в тебя и при этом спала со мной? Ты ведь понял, для чего был нужен ей?» «Конечно, понял, Эраст», — спокойно ответил Кэмерон. «Но не знал, что помимо тех троих, про кого был прекрасно осведомлен, она спала еще и с тобой. Кстати, тут я в выигрыше, потому что в моей постели Тамиле Эллингтон побывать не удалось. Рога она наставляла только тебе, Макхонан». Из рядов наступавших на герцога бандюганов послышались похабные смешки, а Эраст поднял меч и взревел. «Поганый дракон! Размазать его!» «Лучше закрой глаза, Тамила!» — пророкотал Кэмерон низким голосом. Я опять отрицательно качнула головой. «Нет, я должна это видеть». Герцог согласно кивнул, сделал незаметное движение, и в руке у него появился тяжелый меч. Он шагнул навстречу выскочившему вперед мужику с кривой саблей и поднял оружие. Со свистом опустил, и по полу, грохоча как шар в боулинге, покатилась человеческая голова. Тело еще какое-то время стояло вертикально, а потом, разбрызгивая во все стороны фонтаны крови из перерезанной артерии, обрушилось на пол. Снова низко пропел клинок, страшный хрип, и прямо в меня полетел жуткий, с разъявленным в последнем крике ртом, брызгающий во все стороны алым снаряд. Врезался в невидимое заграждение и отлетел обратно, под ноги идущий на Кэмерона своре. «Убить дракона, я сказал!» Раздался полный бешенства рев. Дикая вооруженная масса сорвалась с места, налетая на спокойно стоящего мужчину. И дальше началась бойня. В той своей жизни я, конечно, не раз смотрела ужастики с монстрами и чудовищами, от которых стыла кровь. Много раз видела эпические фильмы и сериалы, где с размахом, очень натуралистично сражались на мечах и копьях целые армии. Такие, где лилось море крови, а стоны раненых и лязг оружия оглушали, перекрывая собой даже звучащую за кадром мрачную музыку. Да что там говорить, я «Игры престолов» смотрела несколько раз, и там этой кровищи было море, океан, а жестокости столько, что иногда приходилось ставить фильм на паузу, чтобы отдышаться. Но все, что было на экране, даже рядом не стояло с тем ужасом, что сейчас творился перед моими глазами. Крови было столько, что щит, который поставил вокруг кровати герцог, просто не справлялся, не успевая очищаться от льющихся на него багровых потоков. Крики, предсмертные хрипы, стоны и грязная ругань мешались со звоном металла и грохотом моего сердца. Отбойным молотком били в грудную клетку и отдавались пушечными выстрелами в ушах. Я сидела, не в состоянии пошевелиться. Не реагировала на проснувшегося хнычущего Николаса, замерев от ужаса и какого-то дикого, бурлящего в крови первобытного восторга, смотрела на происходящее передо мной. Не отрываясь, смотрела, как Кэмерон, лицо и ладони которого покрывались черными чешуйками, взмахивает и взмахивает ставшим бурого цвета клинком. Завороженно следила, как редеют ряды его противников и растет гора мертвых тел вокруг. В голове в этот момент появилась только одна, совершенно идиотская мысль. Как хорошо, что помещение большое, и герцогу есть где развернуться. Не знаю, сколько это все длилось, но в какой-то момент в комнате остались только мы с Николасом, тяжело дышащий герцог Кэмерон, гора трупов и Эраст, до сих пор стоявший в стороне и только наблюдающий за побоищем. Мерзкий трус! Его банда вся полегла, а он спокойненько на это смотрел, даже не попытавшись вступить в сражение. «Ну что, Макхонан, может, теперь ты поднимешь оружие и сразишься как мужчина?» Насмешливо спросил Кэмерон и неспешно двинулся на замершего Эраста, перешагивая через усеявшие пол тела. Когда между мужчинами осталось буквально полтора метра, Макхонан отскочил в сторону и быстрым движением сунул руку в карман. В следующий миг под ноги герцогу полетела какая-то дрянь, с грохотом разбившаяся о твердый пол. Повалил густой дым, в воздухе засверкали вспышки, заставившие герцога отпрянуть. А когда все развеялось, оказалось, что Эраст исчез. Только дверь, жалобно скрипя, покачивалась на одной петле. Этот смельчак так быстро убегал, что даже дверь сшиб. «Удрал. Не волнуйся, я все равно его достану», — произнес герцог, поворачиваясь ко мне. «Не волнуюсь», — покачала я головой, с ужасом глядя на растекающееся по его груди темное пятно. «Дэниел, ты ранен?» «Ерунда», — отмахнулся он и начал медленно оседать на пол.